Алло. Да, я вас слушаю, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Я по поводу тракторочка звоню. Модель какая у вас интересная? Желтенький. Ну, желтенький, это джингл вы имеете в виду? Да. Так, 18200 есть такие. Да, скажите, пожалуйста, а если брать несколько штук и этим безналичным расчетом? Несколько штук, это вы на перепродажу имеете нет, в виду? Нет, на предприятие. Нет, у нас не более одного на руки продается. Регистрируются документы, выдача идет на определенное лицо. У нас нету для организации. Это не магазин, это таможенный склад. Да, и я у понял. Нас лимит да, не больше одного трактора. Я же к самому умному вроде звоню на таможенный склад. Он обычно продает по 5, по 10 штук за раз. Я не знаю, как другие склады продают. А где это? У нас а где вы перекупщиков нету. Того у нас лимит стоит не более одной на единицу. А где вы находитесь? В Иступовиче, если вы читаете, куда вы звоните. Это где? Я оттуда... Ну, будьте добры, откройте карты, посмотрите в Иступовиче, Житомирская область, пост таможенной службы. Ну, я оттуда на тракторочке уеду, Харьков. Будьте добры, вы для начала откройте объявление и почитайте, уедете или не уедете. Так почитай, так ешь, ну, обычно самый умный нам продает, а он куда-то пропал, и мы его найти не можем никак. А вот если самый умный, это дурачок, который предоплату берет на карту банка, а потом люди звонят нам и рассказывают за него, то нам это неинтересно, честное слово. Прекрасно мы его знаем, потому что он так поднасрал к складу, что много звонит, и полиция приезжала на склад. Вот этот самый умный, у него номер на 70 кончается, если вообще, я не ошибаюсь. Да, так мы его ищем, мы его найти не можем. Он нам 10 тракторов продал, а забрать мы их не можем. А 10 тракторов, и вы, как здравый человек, ему на карточку банка оплатили, конечно, я верно понимаю? Конечно. Я очень за вас рад, потому что вы не первый человек, который звонит уже и рассказывает, что ему оплачивали на карту банка. Просто я не пойму, если он берет на карту банка, это неужели проблема найти, он же эти карты где-то берет... Да я ж не знаю, как это работает там. Мы в банк обращались. Если вы оплачиваете на карту банка, обращаетесь... Я вас понимаю, вы обращаетесь на банк. В банках информация есть по той карте, на которой убралась оплата? Ну да. Он же ее с воздуха не берет, эту карту? Ну, то, что в банке сказали, эта карта такая. Ее отследить невозможно. Ну, я просто логики тогда не пойму. Карту они сделали, оплату на эту карту можно взять, а отследить невозможно. Это какой-то маразм, или он сотрудничает с банком. Ну, других вариантов нет. Я не знаю, кто что, но вот так вот оно все. Ну, я понимаю. Я просто не пойму, чем человек должен думать, чтобы на карточку банка кинуть оплату за 10 раз. А вам куда надо сбрасывать или как? У нас идет на расчетный счет, это именно от таможенной службы. Вам предоставляется расчетный счет таможни, вы платите на Киев или приезжаете в Киев, выписываете у них на таможне чеки, приезжаете, забираете. Ага. Это киевская таможня, да, какая-то? Это государственная таможенная служба Украины. Офис находится... Ага. В Киеве находится центральная служба таможенная. В Иступовиче это пост таможенной службы Житомирской области, граница с Белоруссией. Ну просто, насколько я знаю, таможня продает все только через аукционы. Вот вы такой умный человек и знаете, то как вы из этого самого умного мошенника купили 10 тракторов без аукциона? Да просто он нам не сказал, что это таможенный склад, он просто сказал, что это типа конфискат, и все. Конфисковали, ну, уже если бы вы были здравым человеком, вы были, открыли карту или в интернете прописали. Выступовичи это населенный пункт, где находится только пост таможенной службы, пропуск на Белоруссию. Ага. Я понял. И там таких тракторочков много, да, стоит? По Джимми у нас есть трактора в наличии 4 штуки, но продажа не более одного. И то, если вы выписываете, едете в Киеве, берете пропуск, приезжаете и оплачиваете именно на складе. Ага. Я понял. А если никуда не ехать, так оплатить, это типа невозможно, да? В данный момент есть предоплата, но это все равно вам надо связаться с Киевом, ехать на Киев и там оплачивать. Ага. Потому что мы не имеем права брать оплату ни на карту банка, ни на телефон, никуда мы не имеем права брать оплату. Я вас услышал. Ну хорошо. Наличку вы тоже не можете привезти, это только через Киев. Ага. Подписываете у них документы и приезжаете. Ну благо мы потеряли не очень много, там по 500 гривен на одном тракторе. Но все равно. 500 гривен, это с каждого человека в Украине несколько миллионов человек наберется. Конечно, потому конечно. Потому что очень много звонков звонят. Конечно. Из-за этого самого умного рассказывают. Я тоже когда-то с ним общался. Это послушать, этот человек вообще неполноценный. Он и рассказывает, что он самый умный, что его никто не найдет. Но это до поры до времени. Он столько всего рассказал нам, да, интересного. Ну, это человек... Дружит с головой, потому что ему звонят люди, говорят, что ты мошенник, тебя искать будут. Он говорит, да, я мошенник, но вы меня хер найдете, потому что я самый умный. Вот его разговор. Он нам точно так же рассказывал, когда мы говорили. Потому что склады тоже звонили после того, как полиция на склад приезжала и искали этого человека. Ага. Им созванивались. У него объявления, насколько я знаю, и в Шостке стоят, и в Чернівецкой области. Иногда появляются по всей Украине. Я понял. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, до свидания. До свидания. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, не хотите объявления свои поудалять? Обязательно хотим. Да. А еще что вас интересует? Ну, интересует, чтобы вы объявления поудаляли. Как бы, давайте вы там видеокартами займетесь или еще чем-то. Давайте трактора вы не будете трогать. Хорошо. Будьте добры, если вы вот этот самый умный мошенник, который орудует в интернете, ага. То вы... Не. Хорошо? Я не самый умный, я умнее умного, то есть я новый немножечко формат. А, умнее умного? Ну да. Это этот кулун, что 10 тракторов продает с предоплатой по 500 гривен за каждый трактор. Это долбоебы только такое делать, давай. Так, подождите, давайте вы объявление поудаляете, потому что... Сукин сын. Алло. А вы знаете, вот я умнее умного, и на меня нельзя трубки сбрасывать. Мы вам не дадим работать, у нас серьезная организация, поэтому давайте нашу нишу не занимайте. Вам же видеокарт мало, айфонов, там, гиробордов, я вот не пойму. Слышь, Кулан, ты куда звонишь? Я тебе звоню, я тебе говорю, я удалил нахер объявление, или я их сам через своих поудаляю к херам собачьим. Не мешай работать людям. Удаляй. Еще раз увижу твой номер, блядь, твои трактора, трактористы хуев, блядь, я тебе отвечаю, ты мы по-другому. Ты там себе и кукурекай дальше, давай, чмошник. Давай, чепуха, удалил. Третий раз. Все, пацаны, ЧС.